Правильно, учитель, тут же поддакнула Интисар, понимая, что вот он ее шанс на спасение от нравоучения Арбы. Видишь, продолжил Дергам, я из своих троих сразу выбил всю дурь, вон какие красавцы выросли, гордо произнес он, кивнув на Сархана, Интисар и Анвара, которые в ответ самодовольно усмехнулись и одновременно обняли друг друга за плечи, давая всем прекрасную возможность полюбоваться на цепочку красавцев. Эта троица действительно была хороша. Красивые, сильные, волевые, полные жизни, и словно заряжают своим внутренним огнем всех, кто находится рядом. Под стать своему учителю, своему названному отцу. К тому же, Арба, честное слово, лучше бы ты столько времени и внимания уделяла не моим орлам, а той девочке. Мои-то уже взрослые, поздно их воспитывать. Все, поболтали и хватит, нам пора, вернемся завтра. Ребята, пошли, юху-у-у, вперед, крикнул Анвар, вытягивая одну руку вперед и таща за собой своих смеющихся друзей, с которыми до сих пор не разнимал объятий. Арба лишь сокрушенно выдохнула, покачав головой. Устыдить их, это просто бесполезная трата времени, как об стенку горох. Развернувшись, она застыла в удивлении, заметив взгляд Уга. Он провожал Дергама и его троицу взглядом, полным тепла и уважения. Легкая улыбка блуждала на губах волшебника. О чем он думает? Что заставляет его так нежно улыбаться? Что вызывает столько тепла в его глазах? А он думал о ребятах, которые только что покинули зал. Эти четверо, их не описать словами. Уга иногда казалось, что когда эта четверка вместе, их даже целым миром не одолеть. Слишком крепкие узы их связывали. До того крепкие, что иной раз кажется, будто кто-то разорвал одну душу на четыре части и из каждой создал новую жизнь, но эти кусочки все равно нашли друг друга. Столь сильной привязанности и взаимопонимания Уга ни разу в жизни не видел. Каждый из этих волшебников невероятно силен, а вместе их практически невозможно одолеть, в бою они чувствуют друг друга, поэтому идеально комбинируют свои действия и работают слаженно как один механизм. Даже их имена вместе образуют что-то невероятное. Дергам – лев, Анвар – светящийся, сияющий, Сархан – вечный, Интисар – победа, триумф. Разве такому бросишь вызов? Они поразительны. Ребята, как и обещали, вернулись только на следующий день, как раз подоспев к обеду. Выглядели они, мягко говоря, потрепанными, взъерошенные, взмыленные, с шальными взглядом сияющих весельем глаз, и жутко грязные. Песок и пыль на одежде, ветки и листья в волосах, следы грязи на лице, руках и ногах, и, что самое странное, ребята слегка подпаленные. Но они такие довольные, будто клад нашли, даже немного завидно становится. А вот и мы, от души крикнула Интисар, и вовремя как я погляжу, подхватил Дергам, видя, что обед вот-вот начнется. Да здравствует жратва, провозгласил Сархан, но его тут же отпихнул в сторону Анвар, который понесся к столу. Пока парни, толкаясь и всячески мешая друг другу, добрались до стола, Дергам воспользовался ситуацией и обогнал их, чтобы остановиться возле единственного свободного места, на котором уже восседала Интисар, положив ногу на ногу и опустив на колено сцепленные в замок руки. «Нечестно!» – возмутился рыжеволосый мужчина, прищурив красивые голубые глаза. «Чем докажешь?» – нахально поинтересовалась девушка, изогнув черную бровь. Неизвестно, кто рассмеялся первым, но его настрой подхватили все, кто был в обеденном зале. «Вы где пропадали, Ару?» Но Фалан осталась без ответа, так как все четверо набросились на воду, стоявшую на столе, и им было явно не до разговоров. А когда они более-менее напились, каждого прорвало на рассказ, так что пришлось еще подождать, пока они поймут, что, крича на перебой, ничего рассказать толком не получится. По всеобщему согласию повествования начал Сархан. В общем, зря мы залезли в ту пещеру. Это оказался старый заброшенный собор, которому, наверное, уже лет 300, от него даже местами куски отваливались. Но разве этого болвана подобное остановит? Вмешался в повествование Анвар, ткнув в плечо друга, но при этом улыбаясь, словно кот, объевшийся сметаны, что выдавало юношу с головой. Ему это приключение очень даже понравилось. «Вот не надо, не надо, вы тоже хотели осмотреть его», — защищался кореглазый волшебник. «Так, что случилось-то?» — нетерпеливо спросил Вахид. «Почему зря залезли?» «Потому, начало Интисар, что нифига этот собор не был заброшен. Там, оказывается, обитала огненная саламандра, которая спала глубоким сном, пока ее не разбудил этот рыжий. Боже, она, Наверное, размером с нашу базу была, такая здоровенная. Я же случайно, устало закатил глаза Сархан, откидывая за спину алую косу. Он уже устал повторять, что разбудил эту ящерицу переростка совершенно случайно. Вот и пришлось уматывать оттуда со всех ног, активно жестикулируя, рассказывал Анвар. Мы же посохи с собой не взяли, так что пришлось спасаться обычным способом. Я до сих пор не могу поверить, что мы живы, ха-ха-ха. Ведь еще секунду и она бы превратила нас в кучку пепла, как дыхнула огнем в нашу сторону. Я в жизни так быстро не бегал. А у вас что произошло, пока нас не было? Спросил Дергам, не скрывая широкой улыбки. Но улыбался он от того, что смотрел на своих учеников, своих любимых авантюристов. «Кажется мне, что мы пропустили что-то крайне любопытное», — хитро произнес рыжий мужчина, поглядывая на насупившуюся Шибу, которая не проронила ни слова, лишь обиженно сопела. Вчера она поссорилась с Соломоном и внезапно выбежала, но он сумел остановить ее, пролил свет на последние события Уга. «Вот», — воскликнула Интисар, подорвавшись со стула. «Арба, Арба, иди сюда и внимательно слушай Уга. Уга, повтори-ка то, что ты сейчас сказал. Ну», растерялся волшебник, после чего неуверенно продолжил, опасливо косясь на Интисар. «Вчера Шиба поссорилась с Соломоном и внезапно выбежала, но, слышишь», снова воскликнула Интисар, обращаясь к Арбе. «Мелкая поссорилась с Соломоном, поэтому и ушла», победоносно произнесла брюнетка, будто войну только что выиграла. «Так что не надо приписывать мне грехи, которых я не совершала, и так не святая. Ладно, я была не права. Теперь ты довольна?» Устало выдохнула мечница. «Да чего же Интисар порой дотошная, нашла что вспомнить. Обед готов, брат». Сетта как раз нес тарелку с едой к столу, но остановился, не сделав последнего шага. Анвар и Сархан медленно поднимались из-за стола, причем смотрели на мага льда таким взглядом, будто тот им всю жизнь испортил. «Что значит, обед готов, брат?» – прошипел кореглазый юноша, на лицо которого упали несколько прядей темно-алых волос. «А нас типа кормить не надо?» Голос Анвара напоминал звериное рычание, а зеленые глаза горели яростью. Кажется, у этих двоих от голода помутился рассудок. «Прекратите», – невозмутимо произнес Сетта. «Вы ведете себя совсем не круто. Плевали мы на это», – завопили парни хором. «Дай нам еды, еды, молодые люди. Где же ваши манеры?» – миролюбиво произнес Дергам, положив руки ребятам на плечи и с силой нажав на болевые точки, заставив тех зашипеть от неприятных ощущений. «Еда Сетты такая легкая, от такой сытым не будешь», – фыркнула Фалан, с легкой улыбкой на лице вскрывая свои карты. «Не нравится мне такая еда, Ару. А вот если бы ты действительно была голодна, то не выпендривалась бы, а молча ела», – заметил Сархан. «Из этого следует», – перехватил эстафету Анвар, – «что ты не хочешь есть, а значит и продукты переводить на тебя не надо, а это значит, твоя доля достанется нам», — хором заключили ребята, засияв как лампочки. «Совсем обнаглели, Ару. Фалан, по-моему, ты прибавила в весе», — задумчиво потер подбородок Сархан, окидывая девушку внимательным взглядом. «У тебя раньше не было этой складочки на животе. Ах ты, скажи спасибо, что мы забираем твою долю», — вновь заговорил Анвар. «Ведь мы самоотверженно примем эти калории вместо тебя, и ты не станешь жирной коровой. Вы, Фалан уже трясло от возмущения, а щеки ее покрылись стыдливым румянцем. Нет у нее никакой складки на животе, о чем эти кретины вообще говорят? Идиоты, Ару. Фу, какая грубая девушка. Верно, грубая и толстая. Даром что красивая. Я бы на такой не женился. Я убью вас, Ару». И под веселый гогот двое волшебников помчались прочь из зала, спасаясь от праведного гнева рыжей девушки. Интисар и Дергам о чем-то весело переговаривались, но потом одновременно повернулись в сторону молчащей девочки. «Эй, малышка», — негромко позвал Дергам, поманив ее к себе пальцем и при этом хитро щурясь, будто пакость какую-то задумал. «Иди-ка сюда». Шиба непонимающе посмотрела на неизвестного мужчину, рядом с которым сидела та самая девушка, которая вчера ее так напугала. Чуть помедлив, девочка все же неуверенно подошла к двум волшебникам, но встала поближе к Дергаму и подальше от Интисар, которая, увидев этот жест, лишь усмехнулась в свою кружку, но не оторвала взгляда от глаз девочки. «И как же вас зовут, юная леди?» — с легкой беззлобной усмешкой спросил мужчина, окидывая взглядом внимательных голубых глаз нового члена сопротивления. Для себя волшебник уже сделал все выводы. К себе он ее не возьмет. То, чему он учит своих ребят, ей не подойдет. она другой типаж. Была еще одна причина для такого решения. Нет в этой малышке того бунтарского огня, который невооруженным глазом он заметил в Сархане, потом в Анваре, а про Интисар и говорить не стоит, та вообще горит так, что глаза слепит. К этим троим нужен был особый подход, не такой, как для обычных волшебников, и Дергам, хоть и не сразу, но смог найти его. Главной задачей было направлять их неудержимую энергию в нужное русло, ни в коем случае не ограничивать, только направлять, дальше дело было за малым, и Дергам направил их, но это не конец, им еще учиться и учиться, так что расставаться со своими орлами мужчина не собирался, ошибка другая, она покладистый ребенок, ей лучше учиться у Соломона и Арбы, они ей больше подходят, у малышки есть все задатки для того, чтобы стать прекрасной волшебницей, а девочка все молчала, лишь еще больше съежилась под пристальным взглядом брюнетки. «Ша, Шиба», — тихо произнесла она. «Эй, ты чего?» — удивленно спросил Дергам, заметив странное поведение девочки. «Почему так не уверена?» Но ему не нужен был ответ. Всего один напуганный взгляд, брошенный в сторону Интисар, и Дергам сразу понял, где собака зарыта. «Ты что, ее боишься?» – рассмеялся волшебник, указывая пальцем на Интисар. «Эн, ничего я не боюсь!» – самоуверенно выкрикнула Шиба, но было как-то неубедительно. «Ха-ха-ха, Интисар, как тебе не стыдно?» – взяла и до смерти запугала ребенка. «Никого я не пугала, она просто впечатлительная!» – бросила девушка, делая глоток сока. «Ха-ха-ха, ну ты даешь!» «Так, ладно, малышка, беги обратно к Уга. Нам тут надо поговорить тет-а-тет, Шибе дважды говорить не надо, эти двое, и еще те двое, что были с ними до этого, они не такие, как остальные волшебники сопротивления, то, что они другие прямо чувствовалось, рядом с ними ощущалось что-то такое, что вызывало страх и в то же время трепет, восхищение, а как вас зовут, спросила девочка, обернувшись к волшебнику, меня зовут Дергам, махнул он ей рукой, после чего вновь повернулся к Интисар. «Итак, давай по порядку. Почему ты пугаешь эту девчушку? Ты в своем уме? Детей я только не запугивала. Она сама почему-то реагирует на меня так. Да, я, конечно, послала ее вчера глубоко и надолго, но это даже не угроза была. Я не понимаю, что могло ее так напугать. А вот у меня есть версия. Любопытно. Ты ведешь себя настороженно по отношению к этой девочке. Я разведчик, шпион. Чего еще от меня можно было ждать, и вчера дала ей понять, что ты в отличие от остальных не будешь с ней возиться и церемониться, надо будет, прибьешь на месте, уау, не гони лошадей, во-первых, прибью, только если придется, я тебе не психованная, чтобы убивать без причины направо и налево, а во-вторых, с какой это радости я должна бегать за ней, в сопротивлении несколько сотен других волшебников, пусть они нянчатся с малявкой, на мне жизнь клином не сошлась, а если бы мы так к тебе отнеслись, когда ты только-только пришла, позволь напомнить, когда я только-только пришла, Иснан назвал меня дурой, а пару часов спустя, стервой, Соломон, который обещал нести за меня ответственность, пошел заниматься своими делами и ни разу не заговорил со мной, пока я первой не подошла, так же было и с Уга, остальные волшебники были заняты своими делами, и все это только в первый день. На второй, я принесла вам священный посох, который вы умудрились упустить, и в благодарность меня обозвали крысой и лгуньей, а ты проломил мною стол. На третий день ты затащил меня на тренировку, в течение которой не проявил ни капли жалости, а под конец столкнул с обрыва в реку, зная, что я не умею плавать. Мне все 3 года расписать по дням, на что Дергам недовольно поджал губы, понимая, что придраться ни к чему, Интисар ни в чем не соврала и не преувеличила. Так что, Шибе еще очень повезло. После чего брюнетка на секунду нахмурилась и задумчиво добавила. Ну, я бы не особо обиделась, если бы меня всего лишь послали. О, только не говори, что ты злишься на меня, воскликнул мужчина, пытаясь найти хоть один аргумент в свою защиту, но таковых не было. Конечно, нет, оскалилась она. Это было нереально весело. Я ни о чем не жалею. Еще бы, самодовольно произнес мужчина. Столько сил, времени и нервов на вас троих потратил, только попробуйте сказать, что чем-то недовольны, шутливо пригрозил он кулаком, вызвав у девушки радостный смех, после чего одной рукой резко притянул смеющуюся девушку к себе, крепко прижав к своей груди и поцеловав в макушку. Он обнимал ее так, как может обнимать только любящий отец. И как мне быть, когда те двое женятся, а ты выйдешь замуж. Я же не смогу вас троих отпустить», — усмехнулся он, тихо выдохнув эти слова в черноволосую макушку. «Эй, не будь таким сентиментальным, старик, я же слезу пущу», — усмехнулась Интисар, обнимая волшебника в ответ, прижимаясь головой к его надежному плечу. «Никуда мы не уйдем, всегда будем с тобой, ведь мы команда». «Да, команда, команда», — так звучало это слово, но несло оно в себе совершенно другой смысл. «Всегда будем с тобой, ведь мы семья». «Да, семья». «Я устал ждать». Раздавшийся вопль заставил волшебников разомкнуть объятия и посмотреть на причину этого ужасающего шума. Но это был всего лишь Вахид, ожидающий, когда перед ним поставят тарелку с едой. «Временами он меня пугает», не отводя взгляда от беловолосого мага, шепнула Интисар. Дергам тихо расхохотался, потрепав девушку по голове. «Ну что, больше не будешь пугать сопливых детишек?» Слегка прищурившись, спросил он. Хитрая улыбка появилась на красивом мужественном лице волшебника. «Посмотрим на ее поведение». В ответ была послана не менее хитрая ухмылка. «Что-то мне подсказывает, что ты просто не знаешь, как обращаться с детьми, из-за этого паникуешь в их присутствии и как следствие становишься агрессивной и недружелюбной. Что-то вроде защитного механизма». «Все может быть», — уклончиво ответила Интисар, но глаза ее испуганно забегали. Девушка действительно не представляла, что делать с ребенком. «Ну вот он, существует. Сидит такой маленький человечек и что?» У Интисар в голове абсолютная пустота, а в душе явное нежелание вообще подходить к ребенку, потому что, что ей с ним делать, как обращаться, как разговаривать. А если он начнет плакать, все же сразу подумают, что это она что-то сделала малышу и накинутся на нее. А если захочет к ней на руки, а если ребенок грудного возраста и захочет есть, а если она его слишком сильно сожмет в руках, а если слишком слабо и он упадет, нет, дети, конечно, прелестные создания, но когда они далеко, они еще лучше. «Мы захватим следующий священный посох», — провозгласил Соломон. «Да, ура!» — вяло помахала рукой Интисар, не испытывая ни капли энтузиазма. Признаться честно, после разговора с Дергамом голову посетила странная мысль. Неужели в Интисар есть что-то, что отталкивает других, пугает или еще что-то? Не то чтобы брюнетку это особо беспокоило или задевало, просто интересно стало. Она, например, никогда не замечала в себе чего-то такого. Да нет, вряд ли, просто показалось. Вон, нашла ведь общий язык с людьми, значит все нормально. Настроение тут же подскочило вверх, а в глазах вновь зажегся столь свойственный им озорной огонек. Брюнетка в прекрасном расположении духа довольно пошла в сторону друзей. Дергам остался стоять на месте, сложив руки на груди. Рыжие брови были нахмурены, а губы сжаты в линию. Думал мужчина примерно о том же, о чем и девушка, но выводы он делал совершенно другие. Он переживал за Интисар. Первое, что его всерьез беспокоило в Интисар, это нездоровое увлечение магией. Девушка умна, талантлива, сильна, но волшебник боялся, что в один прекрасный день она доиграется и произойдет непоправимое, боялся, что это будет стоить ей жизни. И сколько бы он, Сархан, Уга, Анвар, Соломон и остальные не наседали на Интисар, прося быть осторожнее, все как об стенку горох. Дергам всегда пытался потащить ее на тренировку и там загонять до потери сознания, чтобы обессиленная она уже не могла взяться за магию, а сразу ложилась спать. Второе, что вселяло беспокойство в сердце волшебника, ее непредсказуемость. Не первый день в сопротивлении ходят слухи, что с этой девушкой лучше не связываться, и мужчина понимал причину подобных разговоров. Дергам считал, что Интисар может и не сильнейшая волшебница в сопротивлении, но самая опасная. Даже он, самый близкий для нее человек, не всегда может предугадать ее действия в той или иной ситуации. Имеется столько вариантов развития событий, что голова идет кругом и попробуй угадай, что она натворит, насколько жестокой или милосердной она будет. В такие моменты Дергам был уверен лишь в одном. Надо будет, сделает, сражение есть сражение, любые средства хороши, а личные чувства остаются дома. Все это являлось причиной того, что некоторые особо впечатлительные волшебники вообще боялись к ней подойти. Хотя к нему самому, и Сархану, и Анвару тоже временами боялись подойти, но все же, это уже другой разговор. И третья, последняя, причина беспокойства главного разведчика сопротивления – тайные воздыхатели. Если Сархан и Анвар иногда по чуть-чуть баловали себя вниманием девушек, которые с радостью одаривали их этим, то Интисар. Даже те, кто был от нее без ума, не решались подойти к ней. Дергам искренне не понимал этого. Она ведь не агрессивная девушка, и сердце у нее далеко не ледяное. Да какое там ледяное. Интисар хоть и не обременяет себя отношениями, но поглазеть на красивых парней, особенно полуголых, и пустить слюну, она всегда за. Что остальных парней останавливает? Слишком хороша. Такой вывод Дергам сделал после того, как поймал группку из трех парней, которые о чем-то увлеченно шептались. Привычки старого разведчика дали о себе знать, и Дергам подслушал. Эти три странных молодых человека прятались за углом и обсуждали, какая Интисар красивая, сильная, грациозная и так далее. Брови мужчины тогда чуть с волосами не слились, так высоко они были подняты. Не ожидал он, что на его чернобрысую мелочь какие-то волшебнички втихаря слюни пускают. Беседа у этих парней была невероятно занимательной. «Давай, подойди к ней, спятил, посмотри на нее, такая девушка, она наверняка откажет. Сам иди, я не пойду, меня она сразу пошлет. Парни, плюньте вы на это дело, думаете, такая девушка как Интисар посмотрит на кого-то? Я слышал, даже Васим не смог добиться ее расположения, а я слышал, что он придурок со смазливой рожей, так что неудивительно, что она его отшила. И все-таки жаль, такая красавица». Дергам тогда был немало удивлен, но с этим несмелыми, но здравомыслящими парнями согласился. «Интисар не нужно добиваться. Если она сама не проявит к тебе внимание, то все остальное – бесполезная трата сил и времени». Тяжело выдохнув, мужчина направился к остальным. Огромный магический артефакт, напоминавший железного дракона, державший на спине гору, которая являлась базой сопротивления, вышагивала по земле, оставляя глубокие следы от своих огромных лап. Энергию ему могла дать только магия молний, обладатель которой ворчал о том, как ему все это надоело. На Шибу это изобретение произвело неизгладимое впечатление, но еще больше ее удивило то, что человек, тот гений, который создал это, находился справа от нее, и ведь никогда не скажешь, что за стеклами этих больших квадратных очков скрывается такой гениальный ум. Пока Уга горячо распинался перед Шибой о том, что если забыть на секунду об аморальности ганудов и рассматривать их исключительно как артефакты, то тот, кто их создал, самый настоящий и непревзойденный гений. Остальные лишь состроили кислые выражения лиц, явно не разделяя душевного порыва своего друга. Разве что Интисар опять внимательно слушала его, но в ее голове полученные знания тут же перерабатывались и направлялись в другое, более выгодное ей русло. Артефакты, большая площадь воздействия, другие расы. В голове активно заработали некоторые шестеренки, вызывая на губах брюнетки довольную улыбку. Появляется новая идея, вот-вот, еще немного, почти сформировалась мысль. «Варежку прикрой, Магадрат», — скривился Иснан, прерывая болтовню Уга. Интисар сокрушенно выдохнула. «Вот почему у Уга никак девушки не появится», — выдохнула Фалан, не замечая, что Интисар вот-вот заплачет от досады. Из-за их болтовни она потеряла мысль. «Сама ненавижу помешанных ботанов, Ару». «А нет, проблема не в Уга», — весело помахала рукой Интисар. «Просто вы на редкость тупые, и не понимаете, о чем он говорит». Она ухмылялась, но готова была вот-вот накинуться на этих двоих с кулаками. Чего они насели на Уга? Он же хороший парень, над ним издеваться грешно, настолько он милый и безобидный. Вот и Снан и Фалан те еще язвы, над ними можно поиздеваться вдоволь. Все удивленно застыли. Сам Уга так вообще был обескуражен. Она только что встала на его сторону, хоть в этом и не было особой нужды, и волшебник был ей благодарен за проявленную доброту, но что это на нее вдруг нашло? Интисар, начал волшебник, все норма. Тупые, перебил его Иснан, постепенно наступая на девушку. Девушка, которая по собственной глупости чуть не осталась хорьком на всю жизнь, называет кого-то тупым. Есть проблемы, хочешь разобраться, а? Тоже начал разгораться Интисар, но тут в разговор вмешался третий. Ой-ой, Интисар выгораживает Уга, хитро сверкнула зелеными глазами Фалан, обещая девушке месть. Ты в него случаем не втюрилась, Ару, наступила гробовая тишина, а рыжая девушка решила использовать эту минуту молчания, всеобщего охуевания, в свою пользу. Интисар влюбилась в Уга, Ару, по уши влюбилась, ха-ха-ха. Интисар стояла, открыв рот и ошарашенно глядя на Фалан. Такого внезапного обвинения она никак не ожидала, но закатывать истерику или все отрицать – самый глупый выход из ситуации. Надо тоже придумать что-то такое же неожиданное и шокирующее, отплатить той же монетой. И у Интисар уже появилась мысль. Правда, вся репутация полетит к чертям, но пес с ней. План того стоит. К тому же, поблизости только сама Фалан, Арба, Шиба и Снаныуга. Они все равно ничего не докажут, хрен им кто поверит. Ох, Фалан, ох, пожалеешь о своей шутке. Ну что ты, мягко произнесла Интисар, делая пару шагов к рыжей волшебнице. Во взгляде янтарных глаз плясал огонь, а губы растянулись в призывную улыбку. «Я никак не могу быть влюблена в Уга», — промурлыкала Интисар, нарочито небрежным движением приобнимая Фалан за плечи одной рукой и подружески прижимая к себе, «ведь я, сейчас или никогда, предпочитаю девушек, закрыть глаза и поцеловать ее в губы, давай». Кто бы знал, скольких усилий стоило Интисар удержать в желудке обед, мягко отстранившись и подмигнув обалдевший Фалан, которая вот-вот в обморок упадет. Интисар отстранилась и с довольной ухмылкой отошла от девушки. Ару, ноги девушки подкосились, и Фалан приземлилась пятой точкой на пол. Зеленые глаза выражали крайнюю степень шока, неверия, ужаса и еще много чего. Волшебница даже стала на несколько оттенков бледнее. Арба, в жизни не испытывавшая такого шока, смотрела на Интисар, разинув рот, при этом закрывая маленькой Шибе глаза. Девочка успела лишь услышать слова, главного действия она не застала, благодаря рефлексам Арбы. Но Шиба не понимала, что значит «предпочитаю девушек». Девушки и парни — это ведь не еда, чтобы кого-то предпочитать, а кого-то — нет. Тогда что же брюнетка имела в виду? Уга, покрасневший с головы до пят, теряя связь с реальностью, медленно снимал с лица очки, думая, что это стекла как-то все исказили, и ему показалось, что его подруги обе девушки только что цело. Да быть того не может, это все галлюцинации, да. Иснан застыл каменным изваянием. Все его лицо было красным от смущения, но причины, вызвавшие его, были диаметрально противоположны. Сначала было смущение от того, что впервые, он увидел брюнетку не как подругу, волшебницу, человека, а как женщину. Повседневная Интисар своим поведением и отношением напрочь вышибает из всех присутствующих воспоминания о том, что она плюс ко всему еще и девушка, но сейчас у Интисар был такой взгляд, на губах играла такая ухмылка, а голос. Парень даже не подозревал, что Интисар вообще может быть такой искушающей. На долю секунды он почувствовал, как от этого взгляда по телу прокатилась волна жара, а по спине пробежались мурашки. Но все это исчезло, не оставив и следа в тот момент, когда брюнетка произнесла «Я предпочитаю девушек». И Снану показалось, что он тронулся умом. Юноша просто не мог поверить. Она любит девушек. Это просто в голове не укладывалось. Это разрывало мозг на куски. Но апогеем было то, что Интисар впилась поцелуем в губы Фалан. И Снан был в шаге от того, чтобы истерически закричать. Это просто, как будто привычный мир разрушили, и теперь волшебнику придется приживаться в совершенно другом, который его невероятно пугает. И Интисар еле-еле выдавила Арба. Женщина до сих пор не могла прийти в себя. «Да-да», — весело спросила девушка, всем своим видом показывая, что она внимательно слушает, но не понимает причины всеобщего беспокойства. «Ты», — голос Уга жутко дрожал от пережитого шока, «ты, у тебя, да давно, всегда», — пожала плечами брюнетка, как будто это и так было очевидно. «Но почему?» — растерянно выдавил Иснан, даже не подумав о собственном вопросе. Он просто изо рта вырвался сам собой. «Почему?» — угрожающе протянула Интисар. Когда Иснан задал свой вопрос, и учитывая, что именно он его задал, в голове созрел очередной сумасшедший план, и раз уж терять Интисар уже нечего, то почему бы не поломать комедию до конца? «Ты меня всегда обзывал и обижал, все парни плохие, жестокие и грубые, не то что девушки. Они хорошие, они ласковые и нежные. Мне их общество гораздо приятнее, чем мужское». После чего резко развернулась и уверенным гордым шагом пошла прочь, заворачивая за угол. Она, Иснан говорил с такой интонацией, будто Интисар умерла, а не оказалась не той ориентации. «Она — это из-за меня? Да, нет, не может быть». Хотя Арба не была так уверена в своих словах, как хотела показать. «Она наверняка просто дурачится». «Фалан, вставай, дурачится», — еле выдохнула рыжая девушка, поднимаясь на ноги. «Она только что поцеловала меня в губы, «Какие тут шутки, Ару!» — закричала она. «Вот волшебницу и прорвала. Боже, я не могу поверить. Интисар любит девушек. Когда же это все началось, Ару?» Казалось, еще секунда и Фалан действительно заплачет, но тут она внезапно вперилась яростным взглядом в Иснана. «Это ты виноват, Ару?» «Что?» Волшебник даже отшатнулся на пару шагов. «Ты не слышал, что она сказала, Ару? Если бы ты ее не обижал, она не разочаровалась бы в парнях и была бы нормальной. Все твоя вина, Ару». «Нет-нет, подождите», — вмешался в разговор Уга. «Я уверен, это просто какое-то недоразумение. Мы, наверное, неправильно поняли Интисар». «Губы, Ару. Уга, она поцеловала меня в губы. Она сказала, что предпочитает девушек, Ару. Ты можешь понять это как-то по-другому?» На что волшебник жутко покраснел, опять вспомнив, как его подруги целовались прямо перед его глазами. «Он очень хочет оправдать Интисар, но как тут оправдаешь, когда?» «Боже!» До Уга в полной мере дошло, что Интисар любит девушек. Никто из этих четверых не заметил постепенно увеличивающиеся в размерах глаза маленькой 12-летней девочки, что стояла рядом с ними. До Шибы дошло, в чем дело, и хоть она еще ребенок, но суть уловила и не знала, как реагировать. И уж точно никто не знал о том, что Интисар стоит за углом, слушает их перепалку, и молча умирает со смеху. Зажимая обеими руками рот, сотрясаясь крупной дрожью, она изо всех сил старалась подавить дичайший смех. Ну и дурачье, всего лишь одного жалкого недопоцелуя хватило, чтобы они поверили в этот бред. Энда, не так Интисар представляла свой первый поцелуй, но она ни о чем не жалеет, их реакция того стоила. Интисар уже представляет, какую шумиху эти четверо поднимут среди остальных, и то, как она будет все отрицать, и как волшебники не будут знать, кому из них верить, потому что обвинение поистине бредовое, но просто так подобное не выдумаешь. Но одна мысль, проскользнувшая в голове, заставила Интисар напрячься. Если Фалан расскажет Вахиду, тот поверит, потому что неровно дышит к зеленоглазой волшебнице. И если он узнает, то Интисар конец. Неожиданно всю базу тряхнуло, а изобретение Уга остановилось на месте. Не понимая, в чем дело, волшебники вышли из своего укрытия, начав осматривать окрестности. Все сводилось к тому, что сопротивление дошло до континентального разлома. В последнее время земля отваливается тут и там, а ведь раньше она была бы еще на протяжении нескольких километров. «Сколько нам лететь до другого континента?» — послышался голос Фалан. По мере приближения к Соломону и ребятам, Интисар постепенно вникала в суть проблемы из услышанных ею фраз. «Это займет 20 дней без отдыха. Уга умеет осчастливить в нужный момент. У нас не осталось сил на такое», — начал ворчать Иснан, отвесив очкастому гению душевный поджопник. «Все твоя вина», — крикнул он, схватив волшебника за шарф. «Построил кусок хлама, который жрет магой тоннами». «Это не кусок хлама», — ответно крикнул Уга, схватив Иснана за воротник. «Можешь издеваться надо мной, но вот мои творения не тронь». «Ох, да замолчите вы». Но Соломона никто не услышал, да и сам он был больше занят разглядыванием горизонта. К этому моменту как раз подошла удивленная Интисар. Она, конечно, знала, что Уга может вспылить, когда его изобретения покрывают нехорошими словами, но все равно разгневанный Уга — это до того непривычное зрелище, что девушка, наверное, никогда к нему не привыкнет. «Ну, тише, тише, чего вы на пустом месте закатили истерику?» — миролюбиво начала Интисар, ненавязчиво разнимая двух волшебников. Оба синхронно повернули голову в сторону девушки. У обоих одновременно промелькнуло в голове одно и то же воспоминание, из-за чего их глаза расширились, щеки покраснели, а после этого они резко отвернулись от девушки и быстро отскочили друг от друга и по совместительству от нее. «Не поняла», — прошептала Интисар, обескураженная странным поведением друзей. «Вы чего? Остановимся на сегодня», — отдал команду Соломон, бесцеремонно прервав девушку. «Нам все равно нужно передохнуть. Зачем попусту тратить время? Я могла бы перенести нас с помощью своей магии», — предложила свою помощь Интисар. «Ты знаешь, куда надо нас телепортировать?» — деловито поинтересовался Соломон. «Так ты ведь скажешь куда, а за мной дело не станется». «Интисар», — устало выдохнул юноша, — «спасибо за предложенную помощь, но нам все равно надо где-то остановиться, чтобы передохнуть». «Странно», — подозрительно протянула она. «У меня такое чувство, будто ты ненавязчиво пытаешься от меня отвязаться. Наверное, я становлюсь параноиком». «Да, верно, тебе тоже надо отдохнуть». Соломон не любил врать, но есть такая вещь, как ложь во благо. Для перемещения такого большого объекта на такое большое расстояние ей придется затратить очень много сил, что может вызвать временное ослабление организма, а простудиться в этот момент проще простого, уж Интисар может. А простуженная Интисар – это то, чего бы Соломон хотел избежать всеми правдами и неправдами. Уга ему очень красочно описал все возможные варианты развития событий. Но когда в следующую секунду девушка громко чихнула, у Соломона чуть волосы дыбом не встали. Неужто где-то умудрилась уже? Ох, выдохнула она, правду говоришь, будь здорова, послышался сконфуженный голос Иснана, у которого до сих пор были пунцовые щеки. Он смотрел куда угодно, только не на Интисар. Видимо, сегодняшнее событие никогда не выйдет из его головы. Спасибо, а этой хоть бы хны, спокойная, будто не она сегодня целовалась с женщиной, будучи сама женщиной, мысленно кричал маг молний. Дальнейшую мысленную истерику светловолосого волшебника прервал Соломон. Иснан, ты всегда помогаешь нам своей магией. Прости, что взваливаю все на твои плечи, но... Губы юноши тронула искренняя улыбка. Я знаю, что могу тебе доверять. Да, положись на меня. Слушайте все, громко произнес Соломон, привлекая внимание всех волшебников. Не забудьте поздороваться с местными аборигенами перед отдыхом. А, тройное, синхронное, очень дружное. Чего с кем? Непонимающе переспросила Интисар, так как прослушала часть разговора, витая где-то в своих гениальных планах. Раздавшийся за спиной треск прервал дальнейшие разъяснения. Обернувшись, у Интисар чуть глаза из орбит не вывалились. Такие большие, еще больше, чем она думала. Это мантикоры, воскликнул Уга, тоже не ожидавший столь неожиданного появления этих существ. Наверное, их деревня под нами. Уа-хо-хо-хо, послышался шокированный, но счастливый вопль Сархана, который выбежал вперед. Они еще круче, чем я думал, крикнул он, находясь в полном восторге. И не говори, подхватил Анвар, прибежавший следом. Классные такие, Интисар, согласись, крутые ведь, вообще обалдеть, прошептала девушка, испытывая не меньший восторг, чем ее друзья. Кто бы мог подумать, что мантикоры выглядят такими сильными, величественными, мощными, опасными и, по правде говоря, обладали какой-то притягательной хищной красотой. Мантикоры были удивлены странной реакцией волшебников. Они не понимали, о чем именно говорили эти трое, но от этих волшебников не чувствовалось враждебности, да и смотрят они такими сияющими глазами, будто увидели не обычных мантикор, а каких-то легендарных мифических существ и теперь испытывают невероятное восхищение. Странные эти три человека. Эй, мы снова встретились, взял слово Соломон, поприветствовав мантикор жестом руки. Мы тут всего на одну ночь, напомнил Уга, который знал, что Соломон с удовольствием останется в городе мантикор на ближайшие несколько недель, а если доберется до библиотеки, то и на весь месяц зависнет. Глава 9. Альматаран, 6. Располагающаяся под землей деревня мантикор могла бы с гордостью называться городом, так как размер и общий вид явно превосходили то, что обычно понимают под словом деревня. А во, восторженно верещал Уга, вертя головой по сторонам. Все разошлись кто куда, желая осмотреть наиболее приглянувшуюся часть деревни мантикор, в которую людей впустили впервые. Уга, Иснан, Шиба, Интисар и Соломон шли небольшой группой, и брюнетку беспокоил один вопрос, который прочно засел в голове и никак не хотел уходить. Сетта пошел в другую сторону, так почему Иснан идет сейчас с ними? Маг молнии, если и расставался с братом, то не более чем на пару минут, а тут уже около 10 прошло. Непорядок. Из присутствующих деревней мантикор впечатлен был не только Уга. Реакция Шибы на увиденное вызывала на лице Интисар выражение абсолютного злорадства. Какой восторг на лице девчушки, которая распиналась о том, как ненавидит другие расы. Что? Разрушение стереотипа? И это только начало. Праведники, когда рассказывают об устройстве и порядках мира, не просто врут, они переворачивают все с ног на голову. Такое тотальное несоответствие реальному положению вещей. Да за столь наглую ложь убивать нахрен надо. Слишком радикально? Ну да, а что поделать? Не прекращая разглядывать местную архитектуру, Интисар удивлялась все больше и больше. По красоте культура мантикор превосходит даже человеческую, и как эти создания можно называть безмозглыми низшими расами? У церкви точно с головой что-то не в порядке. Нет, конечно, никто не отменял факта, что эти самые мантикоры в один прекрасный момент могут сожрать людей. Интисар прекрасно помнит обо всех рисках, связанных с другими расами, но культура-то у них богатая. Как можно из-за личной неприязни принижать их очевидный интеллектуальный уровень? Это просто-напросто некрасиво и чести людям не делает. А Интисар не любит, когда некрасиво, она эстет. Никогда бы не подумал, что они пустят нас в свою деревню. Улыбаясь, произнес Иснан, рассматривая все, что только попадало в его поле зрения. Еще бы, хохотнула Интисар, с твоей-то рожей, а, апчхи. Энда, песка здесь, конечно, многовато, даже в нос забивается. К вящему удивлению девушки, парень пропустил колкость мимо ушей, да и выражение лица у него стало слишком серьезное. «Надо поговорить», — отчеканил он, хватая удивленную Интисар за руку и уводя ее в сторону. Последнее, что увидела Интисар прежде чем ее утащили за угол, Соломон, вытворяющий что-то крайне странное перед одним из мантикор, девушка быстро сделала вывод. Их драгоценного лидера опять переклинило. Когда дело касается культуры других рас, Соломон становится, по мнению Интисар, неадекватным, что весьма пугает, но в то же время вызывает неконтролируемый приступ смеха. Это только Арба и Уга могут умиляться в такие моменты и с улыбкой говорить, что их пупсичек, поднявший восстание против всего человечества, еще такой ребенок. «Ну что?» – недовольно спросила брюнетка, заставляя мага молнии остановиться. «Ты решил меня на другой конец света утащить, чтобы просто поболтать? Мы уже достаточно отошли, нас никто не видит и не слышит. Успокой свою манию преследования и начинай повествование. Я тебя внимательно слушаю». Отпустив руку девушки, Иснан встал напротив нее, глядя прямо в глаза, но продолжал молчать. Он не знал, с чего начать, но был уверен, что поговорить им просто необходимо. «Я...» и вновь замолчал. Он смущался, потому что тема разговора была крайне деликатная, и от волнения парень то сжимал, то разжимал кулаки. «Ты что, не могла мне сразу сказать?» — выпалил он, обескуражив девушку. «О чем?» «О том, что тебе не нравятся мои шутки, и они тебя обижают». «Ты серьезно?» — иронично спросила Интисар, сложив руки на груди. На губах играла усмешка, будто она с несмышленым ребенком разговаривает. «А сам додуматься не мог? Покажи мне человека, которому нравится, когда его обзывают». Иснан только было открыл рот, но девушка не дала ему заговорить, продолжив свою речь. «К тому же, с чего ты взял, что я обижаюсь? Если бы ты надо мной не шутил, у меня не было бы возможности безнаказанно подначивать тебя». «Да я не об этом», — воскликнул светловолосый юноша, который не знал, как подвести разговор к нужной теме. «Черт, это так смущает, и почему он вообще должен говорить с ней об этом? Ах да, он ведь и виноват в том, что ты могла просто попросить меня этого не делать, а не молчать, проглатывая обиду. Я же не думал, что из-за моих шуток ты можешь стать такой. Сколько раз повторять, я не обижу». «Не поняла?» — угрожающе понизила голос Интисар, уперев руки в бока. «Такой это какой? Чем я тебя не устраиваю?» Медленно и грозно поинтересовалась она, выпрямляясь, давая парню возможность самому увидеть, что в ней нет того, что может кого-то не устроить. «Даже не знаю», — саркастично произнес маг молний, который исчерпал свой запас терпения и красноречия. Если бы разговор был на другую тему, он бы еще сдержался, но сейчас его нервы сдали. «Может, тем, что ты предпочитаешь девушек?» Интисар сначала удивленно округлила глаза, но потом лицо приобрело довольное выражение, а губы растянулись в соблазнительную ухмылку. Она уже и забыла о недавней шутке, но раз Иснана это так беспокоит и он хочет об этом поговорить, разве может она отказать? «Так вот в чем дело», — сладко протянула она, смотря парню прямо в глаза. «Не понимаю, почему ты решил поговорить со мной об этом? Разве это не мое личное дело?» Как же сложно было в этот момент сдержать смех. Выражение лица Иснана надо запечатлеть на картине. Столько вины, раскаяния, сожаления и... Он что, правда поверил, что из-за его глупых шуток она могла разочароваться в парнях и переключиться на девушек? Абсурд. Ничто и никогда не заставит Интисар отказаться от любви к прекрасным сексуальным мужским телам. Накачанная грудь, широкие плечи, сильная спина, крепкие бицепсы, кубики пресса и... Конечно же, у-у-у, да разве от этого в здравом уме можно отказаться? Интисар, ты понимаешь, что это ненормально, отчаянно произнес он, схватив подругу за плечи. Ты, девушка, ты должна любить парней. Должна, не должна, скучающе протянула она. Это все не важно, главное, что я чувствую себя замечательно. Меня все устраивает. Я не понимаю, обессиленно прошептал волшебник. Как мне до тебя донести мысль, что так нельзя? Или ты специально это делаешь, чтобы я извинился. Если ты прекратишь все это, то я извинюсь. Даю слово, извинюсь». Интисар уже не знала, куда себя деть. Ее лицо покраснело, глаза лихорадочно заблестели, а дыхание стало чуть-чуть прерывистым. Так хотелось смеяться. Господи, кто бы знал, как она хотела сейчас засмеяться, но нельзя. Надо держаться, до последнего, до самого конца. А там можно будет хоть умереть со смеху, но только не сейчас. «Иснан», — мягко произнесла она, аккуратно убирая от себя руки друга. «Мне приятно знать, что ты беспокоишься обо мне, но не нужно себя накручивать из-за пустяков. Какая разница, кого я люблю, девушек или парней, это ведь не делает меня другим человеком. Я – это я, кому бы ни отдавала предпочтение». Волшебник стоял как громом пораженный. Как она может так легко об этом говорить и при этом тепло улыбаться, будто поводов для беспокойства нет? А они ведь есть, и ого-го какие. Словно в замедленной съемке он видел, как она медленно делает шаг назад, поворачивается в сторону и неторопливо собирается уходить. И все так и останется, она будет отдавать предпочтение девушкам, и все по его вине. Он же не знал, он вовсе не хотел, чтобы из-за его шуток все так обернулось. Но Интисар говорит, что ее все устраивает. Как ее может все устраивать? Это ведь неправильно. И что, его подруга из-за какой-то ерунды останется такой навсегда? Его слова до нее так и не дошли? Ну, нет, он все натворил, он все и исправит. Наверное, Иснан смог бы придумать какой-нибудь план по возвращению Интисар на путь истины, но он видел только то, как она собирается уходить. Иснан должен сделать хоть что-то. Времени на раздумья нет, надо действовать быстро и решительно. Прямо сейчас, схватив девушку за руку и резко дернув на себя, он запустил другую руку в шелковистые чернильно-черные локоны, чтобы она не отстранилась, и, не давая ей возможности опомниться, впился поцелуем в ее пальчики. «Стоп, что?» Открыв глаза и недоуменно смотря перед собой, Иснан увидел, что Интисар выставила ладонь между их губами, не позволяя им соприкоснуться. И вышло, что Иснан сейчас целовал тонкие пальцы девушки. «Так, дружок», — начала Интисар, отодвигая от себя смущенное и в то же время ошарашенное лицо юноши. «Ты чего это удумал?» — деловито поинтересовалась она, убирая свою руку от его губ. «Я», — запинаясь, начал раскрасневшийся от стыда парень, — «я просто хотел доказать тебе». В голове юноши билось только три мысли: провал, крах, позор. «Хотел доказать, что с парнями тебе будет приятнее целоваться, чем с девушками», — выпалил он на одном дыхании. «Так что замолчи и иди сюда, пока я еще плохо осознаю свои действия». В ответ волшебнику отвесили оздоровительную пощечину. Чтобы ускорить процесс прихода в себя, пояснила свои действия девушка, после чего развернулась и уже сделала несколько шагов в сторону, собираясь покинуть общество мага молний, но внезапно остановилась и быстренько вернулась на место. «А будь ты девушкой, я бы на тебя сама набросилась». После чего, гордо подняв голову, направилась обратно к ребятам, из последних сил сдерживая смех. Зла ли она? Нет-нет, Интисар невероятно удивлена. От Иснана она никак не ожидала такой выходки. В голову пришла мысль, что, возможно, они с Фалан сговорились и пытаются отомстить Интисар ее же шуткой, но как Иснан вообще решился на такое? Уж кто-кто, а он был бы последним, кто согласится ее целовать, даже под угрозой смерти. Но этот мстительный дуэт просчитался. Интисар за словом в карман не полезет. Еще посмотрим, кто кого перешутит. Не на ту напали. Если бы Иснан послушал ее мысли, то в очередной раз назвал бы дурой. Но сейчас он был занят тем, что называл придурком себя. Вот какой черт его дернул сделать это. Других способов, что ли, не было? Это же, Интисар. И он ее только что пытался поцеловать? Иснан сам не мог до сих пор в это поверить. Да-да, хотел помочь, но это однозначно перебор. Хорошо, что она все остановила. Шумно выдохнув, волшебник прислонился спиной к стене, устало потирая переносицу. Он не хочет думать о том, что только что произошло. Он не хочет об этом вспоминать. Он вообще хочет забыть все, что произошло за сегодняшний день. Его невероятно пугало то, что подобное вообще пришло ему в голову, но еще больше пугало то, что он испытывал легкое сожаление, что ничего не получилось. И речь идет явно не о возвращении Интисар нужной ориентации. Густые волосы цвета оникса, к которым он прикасался рукой, были невероятно мягкими, а ведь с виду и не скажешь, что эта вечно растрепанная шевелюра на ощупь будет сравнима с шелком. Нежная кожа пальцев, к которой он прикоснулся губами, пахла молоком, как и вся Интисар. Он знал, что девушка любит молоко, пьет его литрами, но чтобы от нее шел такой явный запах. Она в этом молоке купается, что ли? Воображение тут же нарисовало картину столь невероятного контраста. Ее чернильно-черные волосы, с которых стекают белоснежные дорожки молока, продолжающиеся узорами на светлой коже. «Да что за чертовщина со мной творится?» — разозлено прошипел себе под нос волшебник. Иснан не раз замечал за собой, что в последние месяца три его временами клинит, и он начинает забывать, что Интисар — это Интисар, домашняя язвительная Интисар, просто Интисар. И в такие моменты взгляд, словно прикованный, безотрывно направлен на девушку на протяжении нескольких минут, будто в попытке разглядеть в ней что-то, чего раньше не было. Сколько бы Иснан себя ни одергивал, все повторялось вновь. Ерунда какая-то. Ему все это совершенно не нравится, так что хватит. Вполне возможно, что Иснану надо просто хорошенько отдохнуть. Последний год был напряженный в плане сражений с церковью. Парень не щадил себя и работал во всю силу. Да, однозначно надо передохнуть. И больше никаких глупостей. А будь ты девушкой, я бы на тебя сама набросилась. Черт возьми, да она издевается. Надо отвлечься. Срочно. Это не его проблема, а Интисар это проблемой вообще не считает. Так что все в порядке. Да, все хорошо, все отлично. Пора найти Сетту. Куда его младший брат запропастился? Увидев гуляющих Уга и Шибу, Интисар побежала к ним. Чем занимались все это время? Бодро спросила она, подойдя к парочке волшебников. Соломон, я так понимаю, уже убежал. Мы с Шибой осматривались, улыбнулся Уга, взлохматив рукой и без того лохматые голубые волосы. А ты где пропадала? Все в порядке, конечно, весело произнесла девушка, но внутренне немного напряглась. С чего вдруг такой вопрос? Ты какая-то заведенная, задумчиво протянул волшебник, и лицо у тебя красное. Ах, это, я просто бегала, столько всего хотелось посмотреть здесь, что сама не заметила, как со спокойного шага перешла на бег. Рассмеялась она, и совесть совершенно не собиралась бунтовать и раскрывать им истинную причину покраснения и дерганности девушки. Ну а что она может сказать? Ребят, понимаете, я сейчас угорала как проклятая и еле-еле остановила слезы смеха, поэтому и покраснела. Но это все из-за того, что наш друг считает меня падкой на женщин. Вы уж войдите в мое положение. Интисар решила оставить в секрете их разговор с Иснаном, потому что заржет, не успев начать рассказывать. Тут ее взгляд упал на Шибу. «Эй, а с тобой что, мисс недовольная мордашка?» «Странно», — протянула девочка. «Что, странно?» — улыбнулся Уга. «Ну, это место такое организованное, все такое чистое, почти как город людей, магазины со столами и семьями за ними. А, смотри, они даже здороваются друг с другом. Так странно», — воскликнула девочка, сжимая маленькими ручками священный посох. Интисар незаметно подергала Уга за штанину, привлекая его внимание, и взглядом указав на Шибу, мол, она точно в себе. Брюнетка не понимала удивления девочки касательно развитости расы мантикор. Да, здесь все очень необычное, и Интисар сама видит подобное впервые, но было вполне ожидаемо, что у мантикор есть своя культура, пусть и отличная от человеческой. Это тоже разумная раса, и ну, разумная же. Это слово ведь не просто так прибавляется к слову «раса». «Почему странно-то?» — спросил Уга, по-прежнему ничего не понимая, что было крайне редко. Потому что голос девочки тут же приобрел какие-то фанатичные нотки. «Они другой расы, верно? Это не цивилизованные дикие создания, которые пожирали людей в прошлом. До сегодняшнего дня они были не больше, чем тупыми зверьми, с белыми глазами и капающими изо рта слюнями. Но так было из-за вашей магии. Забыла», — удивленно произнес Уга, но увидев реакцию девочки, тут же спохватился, поняв, что сказал что-то не то. «А, прости, эй», — позвала Шибу Интисар, отчего девочка вздрогнула. «Оглянись, внимательно посмотри вокруг себя, что ты видишь?» Не понимая, что волшебница от нее хочет, Шиба все-таки оглянулась, но не увидела ничего нового или необычного. Она же видела все это секунду назад, ничего не изменилось. Снова подергав Уга за одежду, брюнетка одним взглядом попросила объяснить девочке, что она имеет в виду. Интисар не умеет толкать речь, не то что Соломон и Уга. Без отупляющей магии, начал парень, мантикоры довольно интеллектуальная раса. Не знаю, что там было с ними в прошлом, но сейчас они не пытаются нас съесть. Даже больше, они считают нас равной расой, Вот почему мы можем понять друг друга без слов. Лицо девочки исказилось гневом и возмущением. Заметив такую реакцию, Интисар подошла к Шибе и опустилась перед ней на корточки, чтобы взглянуть в глаза насыщенного малинового цвета. «Что тебя опять не устраивает?» Устало выдохнула Интисар, уже не зная, как себя вести с этой девочкой. «Да чего же вреднючая мелочь!» А маленькая волшебница упрямо молчала, недовольно пыхтя и не желая разговаривать с девушкой. Сначала грубит, а потом поболтать захотела. «Зачем? Чтобы в итоге опять нагрубить?» И взгляд у нее постоянно насмешливый. «Да чего же вреднючая эта черноволосая волшебница? Советую начать говорить прямо сейчас, а то лопнешь от злости, как мыльный пузырь. Булькай все, равная раса!» Взорвалась девочка, заставив Интисар болезненно закатить глаза и потереть ухо от неожиданно громкого возгласа. «Это же в корне неверно. Все совсем не так, а как так? Так, это как написано в священных писаниях. Нет, да, а вот и нет, а вот и да». Уга смотрел на это и еле сдерживал смех. Одной 20 лет, другой 12, но обе ведут себя на 5. Если Шибе еще можно простить такое поведение, то Интисар. Хотя это же Интисар. Она не успокоится, пока за ней не останется последнее слово, будет упрямиться до самого конца. Иногда Уга приходила в голову мысль, что за такое упрямство, как у Интисар, любой осел душу продал бы. Неожиданная минута тишины удивила волшебника. Бессмысленный спор закончился, да еще так быстро и гладко. Чудо, не иначе. Нет, показалось. Да, нет же, когда ты уже поймешь, что... Да. Шиба замолчала, отшатнувшись на 2 шага, зажимая ладошкой нос. Эта девушка только что щелкнула ее по носу. Взгляд, переполненный праведным возмущением, впился в довольно улыбающуюся брюнетку. «Ты наглая», — вынесла вердикт Шиба, ткнув пальцем в щеку Интисар, которая малость ошалела от такого жеста. «И это ее называют наглой?» Опасно прищурив глаза, девушка сверлила взглядом Шибу, а потом внезапно укусила ее за палец, которым ткнула ей в щеку. «Не сильно, конечно. Эй, ты что делаешь?» — воскликнула та, тут же отдернув руку, но Интисар только беззлобно рассмеялась, поднимаясь на ноги. «И не стыдно тебе?» — задала неожиданный вопрос Шиба. Заметив непонимающие взгляды Уга и вредной волшебницы, имени которой до сих пор не знает, девочка продолжила. «Я маленькая, а ты надо мной издеваешься. Чего?» Тут же возмутилась Интисар, не ожидая такого подлого хода и такого незаслуженного обвинения. «Интисар не издевается над маленькими. Она издевается над всеми. Ты меня постоянно дразнишь. Взрослая девушка, а припирается с ребенком. Какой позор! Ах ты, маленькая!» — с трудом выдавила брюнетка, поражаясь этой девчонке. Но чтобы малявка воткнула Интисар, да ни за что. Бравая служительница церкви, а припирается с нечистой. Какой позор! Че-че что? А ведь Бог все видит. Прекрати сейчас же, не тебе говорить о Боге, и не смей его так называть. Говори, наш отец, не хочу, так положено, не буду, будешь, а ты заставь, — хитро сверкнула она глазами, вновь присев перед девочкой на корточки. Но та неожиданно набросилась на Интисар, повалив на землю и вызвав своим поступком смех у девушки. Интисар, правда, было смешно перехватывать маленькие ручки, ловить извивающиеся тельце, которая как червячок ползала по ней и пыталась выкрутиться из схватки черноволосой. «Ха-ха-ха, а ну иди сюда!» — смеялась она, схватив в объятия руками и ногами Шибу со спины, обездвиживая девочку. «Гэрха, пусти!» — разозлено пыхтела малышка, не в силах выбраться из крепких, но теплых и на удивление осторожных объятий брюнетки. Та негромко зарычала и шутливо куснула девочку за ухо, притворяясь голодным зверем, который собирается съесть непослушного ребенка. «Все-все, отстань, отпусти уже!» Напоследок растянув щеки Шибы в стороны, Интисар ее все же отпустила. Волшебница была в прекрасном расположении духа. Маленькая недоборьба с девчушкой изрядно повеселила ее. Заметив недовольные взгляды, которые Шиба бросала в ее адрес, Интисар только сильнее забавлялась. Желая еще чуть-чуть подразнить малышку, Интисар состроила испуганное выражение лица и юркнула за спину Уга, прячась. «Уга, Шиба меня обижает, сделай что-нибудь!» — беззащитным голосом пролепетала брюнетка, обхватывая волшебника за талию и прижимаясь к его спине, ища защиты от злой и жестокой Шибы. Шиба молчала, Уга молчал, а Интисар поймала себя на мысли, что не прокатило. Будто в подтверждение этому, Шиба насупилась и отвернулась от Интисар, всем своим видом показывая, что ее не проняло. Уго молчал, спокойно протирая очки кончиком полосатого шарфа, и казалось, он тоже не впечатлен. «Ну и хрен с вами», — раздосадованно бросила Интисар. «Пойду, поищу Сархана и Анвара». Запрыгнув на свой посох, девушка улетела на поиски. Она так и не увидела, как покраснело лицо Уго. Он не привык находиться в объятиях красивых девушек. Они обычно липли к другим парням, вроде того же Сархана или Анвара, вот только безрезультатно. Этим двоим и без девушек приключений хватает. И уж тем более Уго не привык находиться в объятиях Интисар, ведь она такая странная. Внезапно воскликнула Шиба, прерывая поток мыслей парня. «Возможно», — легко согласился волшебник, пожав плечами. На губах играла теплая улыбка. «Но она такая одна. Она любит девушек. Конечно, она такая одна», — закричала девочка, щеки которой стали пунцовыми. Уго не отставал, и на секунду у него даже волосы дыбом встали. Вот надо было об этом знать ребенку, и надо было этому ребенку напоминать про этот случай. Уго только-только начал забывать сей ужасающий факт. «Как ее зовут?» — негромко спросила девчушка. «Интисар, Интисар, это сильное и звучное имя, а она, дурашка, ей не подходит». Упрямо поджала губы девочка, обидевшаяся на Интисар. «Буду звать ее, Тиса». «Да, так и буду, Тиса», — ошарашенно переспросил Уго, боясь представить, как Интисар отреагирует на сокращение своего имени. Однако веселое выражение лица волшебника ясно говорило о том, что ему определенно нравится такой вариант. Волшебники оглянуться не успели, как наступила ночь. День был насыщен впечатлениями, которые произвела на людей деревня Мантикор. Шиба, к всеобщему удивлению, в первый же день нашла себе друга, маленького Мантикора по имени Мама. Девочка словно забыла о том, что еще утром заявляла о дикости и нецивилизованности других рас, а тут под вечер на тебе появился друг Мантикора. Соломон внимательно наблюдал за изменениями, происходящими с девочкой, и они ему однозначно нравились. Кажется, она начинает понимать, что ее мнение о других расах ошибочно. А вот Интисар сидела угрюмая, хмурая и молчаливая. Все симптомы говорили об одном – у кое-кого батарейки сели. Девушка натурально вырубалась, слишком много сил и нервов сегодня вечером потратила. Сархана и Анвара она тогда нашла, подурачилась с ними, а потом предложила, пока никто не видит, телепортироваться к ближайшему водоему и немного поиграть в войнушку. С самого начала все пошло наперекосяк. Началось с того, что когда она телепортировала себя и парней, Сархан случайно толкнул ее в самый неподходящий момент, и она немного оплошала с координатами. В итоге они оказались на краю континента, которому приспичило именно в этот момент начать обваливаться. Жуткое землетрясение, после которого земля начинает в прямом смысле уходить из-под ног, испытанные ощущения не передать словами. Но потом эти три горе авантюриста все же перенеслись куда надо. Небольшое озеро на вершине горы, которое вытекает дальше своих пределов, образуя водопад, и еще одно маленькое озеро, но на уровень ниже, и так далее. Этакая лестница из водопадов, каждой ступенькой которой является озеро. Ребята создали три водяные сферы больших размеров, и нырнули каждый в свою. Сталкиваясь на полном ходу, они, весело хохоча, тут же отскакивали друг от друга как мячики, благодаря упругости водяной сферы, а потом снова пытались столкнуться с такой силой, с какой только получалось. Один раз они превзошли самих себя. Анвар в своем мячике вылетел за пределы озера и полетел с горы, при этом потеряв сознание из-за того, что ударная сила, которой его приложили, была слишком сильная. У Интисар чуть инфаркт не случился, и она с Сарханом на космической скорости понеслась за другом. Поймать-то поймали, привели в чувство, но, черт возьми, ребята сами чуть со страху не умерли, когда Анвар без сознания падал со скалы. А этот еще, когда пришел в себя, радостно верещал, как было здорово, и предлагал продолжить. И знаете что, они продолжили. Правду говорят, два дебила – это сила, три дебила – это мощь. Спустя некоторое время Сархана уличили в жульничестве, начались громкие споры, которые переросли в потасовку. Три сильных волшебника, каждый из которых, обладатель священного посоха, устроили драку. Ни озера, ни водопада, ни горы не осталось, все порушили совместными усилиями. Благо место это было далеко от населенных кем-либо территорий, так что ни они никого не задели, ни их никто не засек.